Глава 72. Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что ручка, ударив в стену, пробила дыру в штукатурке. В жилах доктора Кавендиш кипела кровь. Она сделала все возможное и невозможное, чтобы эти женщины преобразились. Ее метод работал безукоризненно, и все напрасно. Это не просто прокол, когда воздух медленно выходит из колеса. Нет, ее колесо взорвалось на полной скорости. Нужно немедленно устранить повреждение, иначе оно приведет к невообразимым последствиям. Она не сглупит, как Доусон. Никто не заберет у нее пациенток. От Клары полезной информации получить не удалось. Доктор Кавендиш знала о бывшей пациентке Соснового края куда больше. Она надеялась вызнать у Клары подробности плана, однако девчонка только и думала, как бы поболтать о лоботомии и викторианской архитектуре. Видимо, ее мать приложила все силы, чтобы не допустить близких отношений между двумя женщинами. Доктор Кавендиш случайно задела ногой пустую упаковку от таблеток, и та отлетела к ножке стола. Остановившись в центре кабинета, доктор замерла, уставившись на разбросанные по полу фотографии. Нагнулась, собрала их в аккуратную стопку и, вытянув ящик стола, увидела развернутую вырезку из газеты. С хрупкой бумаги смотрели ее собственные глаза. Тусклый взгляд ребенка, не испытывающего никакого сожаления. Кавендиш ненавидела эту девочку и старалась спрятаться от нее подальше. Доктор перевела взгляд на распахнутые дверцы шкафа. Лунный свет, пробивавшийся в окно сквозь покачивающиеся на ветру деревья, заставлял мерцать блестящие ткани, развешанных в шкафу нарядов. Но чего-то недоставало. Чемодана Эмми. Доктор Кавендиш открыла аптечный шкаф и сняла с полки флакон с ярко-голубой жидкостью. Проткнула иглой резиновую крышку, набрала раствор и надела на иглу колпачок, постаравшись в обуревавшем ее гневе не всадить шприц в собственную руку. Положив шприц в карман, она повернулась к двери и замерла, заметив снимок, о котором давным-давно забыла. Группа подростков, позирующих фотографу. В центре фотографии — Дженни. Доктор отшвырнула снимок и с яростью сшибла со стола пустой стакан. Тот, ударившись о стену, разлетелся на части. Прежде чем последний осколок упал на пол, доктор Кавендиш хлопнула дверью.